Глава 18. В одном из апартаментов государыни были поставлены на мольбертах три больших ее портрета, написанных масляными красками. По окончании одного из министерских заседаний государыня вошла в этот апартамент с листоком, канцлером Черкасским, вице-канцлером Бестужевым, братом его гофмаршалом, Воронцовым и Разумовским. Она желала услышать их отзывы о выставленных портретах, чтобы обсудить, в каком роде будет лучше всего заказать свой новый портрет приехавшему в Петербург из Италии художнику, вызывавшемуся написать персону императрицы с поразительным сходством. Сметливый итальянец, желавший получить такой заказ, говорил тем, через кого могли дойти его слова до императрицы, что писать портрет Елизаветы будет для него не работой, а наслаждением, что он, художник, не только бы ничего не желал получить за свой труд, но что сам отдал бы последнее, чтобы только иметь возможность в продолжении некоторого времени любоваться такой чудной женщиной, как Ее Величество. Хотя Елизавете и не были в диковинку самые восторженные похвалы насчет ее красоты, и такие похвалы в прежние времена принимались ею равнодушно, как не подлежавшая сомнению истина, то теперь, когда первая молодость миновала, они ценились ею уже дороже. Художник насказал императрице столько любезностей, что расположил ее окончательно в свою пользу, и государыня составила особое совещание из близких ей людей, чтобы посоветоваться с ними о том, какие неверности и недостатки следует устранить из прежних портретов. Государыня думала, что ее сановники и царедворцы будут в этом случае отличными знатоками дела и укажут на то, в чем ошибались живописцы. Из всех выставленных портретов государыни особым художественным пошибом и грациозной фантазией отличался ее портрет, написанный Караваком в то время, когда ей было 16 лет. Примечание 63. Каравак Луи. Конец 17 века. Год кончины 1754. Французский художник с 1716 года в России. Конец примечания. Портрет этот был, собственно, картина, на которой Елизавета и старшая ее сестра Анна были представлены в виде гениев с крылышками бабочки за спиною и с развивающейся сзади драпировкой. Другой портрет, написанный также Караваком, относился к позднейшему времени, когда Елизавета, утратив в лице своем игривую миловидность девушки, обратилась в пышную красавицу. На третьем портрете, написанном русским художником Соколовым, императрица была изображена в коронационном наряде с императорскую короною на голове. Примечание 64. Соколов Иван Алексеевич. Годы жизни 1717-1757. Русский художник, мастер портрета. Конец 64-го примечания. В правой руке она держала скипетр, а в левой — державу, и на ее полные белые плечи слегка была наброшена золотистая парчевая мантия, усеянная черными двуглавыми орлами и опушенная горностаем. Этот белый нежный мех по сделанным на нем художником теням далеко уступал по своей белизне ее плечам и шее. Начались суждения об этом портрете, и говорун Лесток овладел всем разговором. Не будучи знатоком живописи, он умел, однако, быть очень бойким и остроумным судьей, и по этой части, как и по всем другим предметам, не затрудняясь нисколько высказывать все, что только приходило ему на ум и подходило к тому, что хотел он сказать приятного и любезного. Великий канцлер, не понимавший ни слова по-французски, слушал толки Лестока, лишь моргая своими подслеповатыми глазами. В таком же положении находился и Алексей Разумовский. Желая быть любезным и с тем, и с другим, Лесток заговаривал с ними по-русски. «Посмотрите, ваше сиятельство, на эту руку. Не правда ли она совсем не соответствует по своему размеру другой руке?» — говорил Лесток, подводя князя Черкасского к одному из портретов. «Плохо, граф Иван Иванович. Я вижу, а очков с собой на этот раз не захватил», — уклонился великий канцлер от суждения о портрете императрицы. С таким же замечанием обратился по-русски Лесток к Разумовскому. «Что о том и толковать?» — сказал своим хохладским выговором Алексей Григорьевич, полусмотря на государыню. «Разве кто-нибудь намалюет нашу красавицу так, какова она есть на деле?» — отозвался Разумовский и с пренебрежением махнул рукой на все портреты. Воронцов и Шувалов поддерживали разговор с Лестоком, отчасти соглашаясь с его замечаниями, отчасти опровергая их. Обергофмаршал только поддакивал и тем, и другим, делая утвердительные знаки головой. Совсем иначе держал себя вице-канцлер. Заметно было по выражению его лица, что ему не нравилось то первенство, какое и в настоящем случае успел взять болтливый и самоуверенный Лесток. Алексей Петрович молчал все то время, когда лейб-медикус рассуждал о достоинствах и недостатках портретов. Когда же, наконец, Лесток стал истощаться, и Алексей Петрович заметил, что государыня начала уже скучать болтливостью Лестока, он обратился к императрице, сидевшей в креслах перед портретами, и в коротких словах высказал свое мнение о достоинствах и недостатках того или другого портрета. А из его объяснений даже и в этом случае можно было заметить делового человека, не любившего тратить время попусту. Лесток несколько раз пытался вмешаться в разговор вице-канцлера с государыней, но Бестужев своим взглядом, уставленным в упор, высказывал графу, что императрице угодно говорить с ним, Бестужевым, а не с Лестоком. Государыня, в свою очередь, делала вид, что она внимательно слушает Бестужева, и Лесток с явным выражением досады на лице и в движениях отступил за спинку кресел, занятых императрицею. Наконец Бестужев почтительно поклонился государыне, желая показать своим поклоном, что он высказал все, что хотел сказать. «Однако», — развязно и насмешливо заговорил теперь Лесток, «граф Алексей Петрович, как я вижу, такой же большой знаток в живописи, как и в медицине». «А что ж ты думаешь, Иван Иванович? Разве капли, приготовляемые Алексеем Петровичем, не помогают?» — спросила императрица. «Шарлатанство не медицина», — пробормотал сквозь зубы, побледневший с досады, Лесток, но пробормотал так неясно, что если бы кто-нибудь потребовал от него повторения его слов, то он мог бы отпереться от них. «Намедни как-то», — продолжала императрица, — «у меня закружилась голова и подхватила под ложечкой. Я приняла несколько его капель на кусочки сахара, и мне тотчас полегчало. Я и забыла сказать тебе об этом, Иван Иванович», — сказала императрица, обращаясь к Лестоку. Лестока передернула с досады. «Позволю себе всепочтительнейше заметить, вашему величеству», — начал Бестужев, «что, имея при своей высочайшей особе такого ученого и опытного врача, как его сиятельство граф Иван Иванович, вы напрасно благоволите употреблять сочиненные мною капли. Да если они мне помогают, так отчего же не употреблять их? Ведь вреда от них не может быть, ни малейшего, ваше величество, но я никак не смел предполагать, чтобы...» — говорил Бестужев. «Унижение паче гордости», — вмешался Разумовский, дружески ударив по плечу Бестужева и желая досадить Лестоку. И я, отец родной и добродей, твои капли по временам хлебаю и низко тебе за них кланяюсь. Ведь как они освежают! Проглотишь их, а потом потянешь в себя воздух, так и чувствуешь, что в тебя вливается какая-то прохладительная струйка. Особенно легко от них делается, как их пропустишь в глотку после хорошей выпивки венгерского. «Нечто я неправду говорю», — обратился Разумовский к Петру Ивановичу Шувалову, участвовавшему по неволе в попойках фаворита. Все, кроме Лестока, засмеялись при этом отзыве казака о пригодности капель, которые очень долго пользовались громкой известностью под названием «бестужевских». Изобретатель их сообразил, что теперь самая удобная пора заговорить о своем врачебном средстве, тем более, что возраставший успех его капель может подорвать у императрицы значение ненавистного ему Лестока, как врача, которому государыня имела с давних пор исключительное доверие и который прежде лечил ее от всех действительных и мнимых недугов. «Мне удалось», — с уместную в данном случае хвастливостью начал вице-канцлер, «изобрести этот поистине спасительный медикамент. В состав его входят самые простые ингредиенты, подвергнутые предварительной химической переделке. Приятны мне в особенности те похвальные отзывы, которых я все чаще и чаще удостаиваюсь от заграничных, знаменитейших врачей. Из Германии, Франции и Англии мне делают самые выгодные предложения продать мой секрет. Пользительность моих капель не подлежит теперь никакому сомнению». «Вы чего доброго?» — с нескрываемую злобою нахально и едко перебил Лесток. «Изобретете эликсир молодости, и тогда вы получите желаемое вами значение. Тогда Лесток призамялся». «Для получения мною желаемого значения, — с колкостью отвечал Бестужев, — я употребляю иные, а не врачебные средства». Елизавета поняла смысл намека, сделанного Лестоком, беспрестанно раздражавшим императрицу своими дерзкими выходками. Елизавета могла переносить их, когда она была цесаревной, и жила как частное лицо, но когда она стала самодержавной государыней, такие нахалы и хвостуны, каким оставался Лесток, привыкший не стесняться с нею в обращении, не только как близкий человек, но и как домашний врач, не могли быть уже терпимы ею. Он делался ей все более и более в тягость, и очень часто она подумывала о том, как бы поскорее избавиться от него. Алексей Петрович поспешил прекратить начавшийся разговор, который при запальчивости Лестока мог кончиться крайне неприятно. «Какое же вашему величеству угодно сделать распоряжение относительно портретов?» — почтительно спросил он государыню. Елизавета встала с кресел, осмотрела чрезвычайно внимательно еще раз портреты и подозвала к себе обергофмаршала. «Ты, Михаила Петрович, напиши, кому следует», — сказала она, указывая веером на портрет, написанный Соколовым, — «что я опробую этот портрет для градирования, то есть для гравирования. Пусть повелено будет от меня и прочим мастерам, чтобы они делали и писали наподобие вышенаписанного портрета, под опасением строжайшего наказания за какое-либо отступление, так и напиши». «А то теперь мою персону изображают иногда в самом безобразном виде, в каком я никогда не бывала, да и надеюсь, что, по милости Божией, никогда и не буду». Обергофмаршал низко поклонился в ответ на такое строгое распоряжение Ее Величества. Затем государыня подошла к другому портрету, написанному «Караваком». Она то приближалась к нему, то отступала и после тщательного осмотра подозвала к нему обергофмаршала. «Объяви караваку», — сказала она, проводя пальцем по полотну, «что правая рука написана здесь очень дебело, а особливо в запястье, и чтоб он вперед на прочих портретах, кое велено ему писать, в том имел осторожность, чтоб одна рука против другой припорцию имела». И на это замечание ответом был почтительный поклон обергофмаршала, который в точности исполнил повеление государыни, сохранившееся на бумаге до наших дней. Затем императрица взглянула только на тот портрет каравака, где она была изображена в виде крылатого гения, и не сказала ни слова. «Увы», — вздохнув с грустью, подумала она, — «пора таких портретов для меня безвозвратно миновала». «Ты, Михаил Петрович, — сказала она гофмаршалу, — не вели пока убирать отсюда этих портретов. Я приду сюда еще с моими дамами посмотреть их. Желательно мне знать, что они наболтают. После того ты вели этому приезжему мастеру явиться ко мне в назначенный час, и уже я сама скажу ему, как следует писать мою персону, и прикажу ему, когда он должен будет приходить на работу». Поклонившись слегка всем присутствовавшим и с выражением особой благосклонности вице-канцлеру, государыня вышла из апартаментов. Следом за нею стали выходить и другие, а во главе их и Лесток, но Бестужев слегка удержал его за руку. «Мне нужно сказать вашему сиятельству несколько слов», — проговорил вице-канцлер, взглянувшему на него свысока через плечо лейб-медикусу. Алексей Петрович рассчитывал на то, что после особого внимания, оказанного ему императрицей, и преимущественно после похвалы его капель, Лесток увидит в нем своего сильного соперника и сделается несколько уступчивее. Но вице-канцлер чрезвычайно ошибся. Самомнивший француз Ганноверец был вовсе не такой человек, чтобы пойти на уступки перед своим противником. «Я хотел доложить вашему сиятельству», — начал мягким голосом вице-канцлер, — «по делу о брауншвейгской фамилии. Венский двор убедительно, можно даже сказать, слезно просит об освобождении принцессы Анны Леопольдовны, но, к сожалению, ваше сиятельство, извольте такой просьбе неодолимую помеху делать. Не соблаговолите ли вы принять по этому делу несколько иные рассуждения?» Лесток нагло смотрел Бестужева с головы до пяток и только отрицательно качал головой. «Я несколько раз предлагал в совете, — продолжал Алексей Петрович, — отпустить брауншвейгское семейство за границу на тех основаниях, что, во-первых, обещание, данное государыней в ее торжественном и всенародном манифесте, должно быть свято исполнено, иначе мы дискредитируем себя перед целым светом, и, во-вторых, потому что для российского государства будет гораздо безопаснее, если принц Иван Антонович будет жить вне его пределов, так как о нем в России все скоро забыли бы». «Нет, нет», — замахав рукой, вскричал Лесток, — «я только одно скажу на это в ответ вашему сиятельству. Пока я жив и пока я что-нибудь значу при дворе, брауншвейгской фамилии на свободе никогда не бывать. Россия может быть спокойна только до тех пор, пока Анна и ее семейство находятся в тюрьме. И если выпустить их на свободу, то тотчас же начнутся и фракции, и конспирации. Об этом я твержу императрице чуть ли не ежечасно. Да и должен твердить это, охраняя ее спокойствие, а, быть может, и самую жизнь. Теперь постоянно обнаруживаются замыслы восстановить брауншвейгскую фамилию. Да, наконец, должен же я позаботиться и о себе, ведь мне было бы куда как неприятно прогуляться в Сибирь». Бестужев хотел что-то возразить Лестоку, но лейб-медикус не дал сказать ему ни полслова. «Каждый, кто только желает добра России, — горячился он, — не станет давать таких, скажу прямо, глупых советов государыне. Да и чего тебе, Алексей Петрович, хлопотать о принцессе? Разве теперь тебе худо живется? Верно, тебя подбивает к этому венский кабинет через маркиза Ботта», — с дерзостью спросил лейб-медикус вице-канцлера. «Точно так же, как тебя к противному подбивает Версальский двор через маркиза Шетарди», — резко отозвался в свою очередь Бестужев. «Не забывай, что мне ты обязан тем, чем ты теперь сделался», — гневно крикнул Листок, топнув об пол ногою. «Если бы я не предложил государыне оставить тебя на месте, ты теперь валялся бы в грязи». Бестужев затрясся от злобы. «Это правда, что ты просил обо мне у государыни, но сам я не просил тебя об этом. Я был вам нужен, и если остался на службе, то за тем, чтобы служить моей всемилостивейшей государыне, а не раболепствовать перед иноземным проходимцем». Сказав это, Бестужев вышел из комнаты, сильно хлопнув за собой дверью. Листок рванулся было вслед за ним, схватившись за рукоятку своей шпаги, но вдруг остановился и громко расхохотался. «Раболепствовать перед иноземным проходимцем?» — повторил он, передразнивая Бестужева. «Скоро же ты, братец, забыл, как сам присмыкался перед Бероном! Ха-ха-ха!»